Глава 43. Возможно, мама чувствовала себя в загородных клубах и на балах дебютанток, как рыба в воде. Но еще она уже много лет работала в баре. То, что она сказала о моем отце, определенно было дерзким и вызывающим. Шарлотта Эймс предложила мне найти друзей. Я не обратила на нее никакого внимания. Если мать собиралась что-то сказать, что угодно, о моем отце, я, черт возьми, хотела это услышать. С легкой улыбкой мама взяла бокал шампанского с ближайшего подноса и поднесла его к губам. «По-моему, Уокер и Кэмпбелл отправились на поиски эгнога», — сказал Лукас, подтолкнув меня в сторону выхода. Сноска. Эгног. Сладкий напиток на основе сырых куриных яиц и молока. Имеет русский аналог «гоголь-моголь». Конец сноски. «Но я этого не говорил». «Иди», — с легкостью поддержала его мама. «Веселись». Зачем она все-таки приехала? Передумала бойкотировать меня? Соскучилась, потому что скоро Рождество? Или она явилась ради чего-то или кого-то другого? «Ступай, детка». Мне хотелось остаться. Хотелось заставить ее сказать правду. Но я знала ее, с удовольствием ткнув им в лицо свое постыдное прошлое. Она больше не скажет ни слова, пока я здесь. Поэтому я послушно пошла прочь. Но не успела пройти и половины зала, как меня окликнули. «Спрячь меня!» Из-за огромной шторы появилась Сэдди Грейс и схватила меня за запястье. «Спрятать тебя от чего?» Сэдди Грейс понизила голос до шепота, и мне едва удалось разобрать ее слова в гуле разговоров. «От Грир!» Я уже собиралась спросить, зачем ей прятаться от мачехи, как краем глаза заметила вошедшую Грир, которая зорким взглядом окинула зал. Сэдди Грейс попятилась к шторам. «Я на грани арабеска!» — беспокойно зашептала она. Сноска. Арабеска. Одна из основных поз классического танца. Конец сноски. Я шагнула в сторону, чтобы загородить ее, но, к сожалению, Сэдди Грейс была на несколько сантиметров выше меня. Грир ее заметила. Она направилась в нашу сторону с широкой улыбкой на лице и убийственной решимостью в глазах. Но помощь пришла, откуда не ждали. Мама подошла к ней и коснулась ее локтя. Грир развернулась, явно намереваясь с восторгом поприветствовать того, кто смел ее остановить. Но, увидев маму, она разом побледнела. Я увидела это даже через весь зал. «Грир сделала ремонт в нашем доме», — сказала Сэдди Грейс, радуясь неожиданному спасению. «А теперь собирается поменять рамки на всех фотографиях моей мамы». Я вспомнила, что Лилиан рассказывала мне о матери Сэдди Грейс. «Дай-ка угадаю», — сказала я, наблюдая за мамой и Грир. «Твоя дорогая мачеха никак не может найти подходящее». «Грир говорит, что хочет, чтобы они были идеальными», — тихо ответила Сэдди Грейс. Ее рука сама по себе начала выписывать грациозные движения. Я остановила ее, и она протяжно и судорожно вздохнула. Папа не разрешает ей трогать только одну. В другом конце зала Грир, казалось, пыталась сбежать от разговора с мамой, но та наклонилась вперед и что-то прошептала ей прямо в ухо. Грир в ответ рассмеялась. Конечно, я не могла слышать с такого расстояния, но была на 100% уверена, что смех был фальшивым. «Что это за фотография, которую твой отец не разрешает ей трогать?» — спросила я Сэдди Грейс, с трудом отведя взгляд от обмена любезностями между мамой и ее дорогой старой подругой. «Мы там втроем», — Сэдди Грейс закусила нижнюю губу. «Мама, папа и я перед рождественской елкой». Я сразу поняла, что речь шла о елке на точно такой же вечеринке несколько лет назад, и Грир, вероятно, была полна решимости сделать собственную семейную рождественскую фотографию. Одно дело стараться, но другое — перегибать палку. Вспомнились слова тети Оливии о Грир. В другом конце зала отец Сэдди Грейс присоединился к разговору, который его жена вела с мамой. Глаза мамы встретились с его глазами. Рука Грир скользнула по груди мужа и по-хозяйски устроилась там. Мне хотелось остаться и наблюдать дальше. Но я повернулась к Сэдди Грейс, которую била дрожь. «Есть какие-нибудь идеи, где можно спрятаться?» В итоге мы оказались в комнате, где дети украшали несколько дюжин заранее приготовленных пряничных домиков. По всей длине зала были расставлены столы, покрытые скатертями. Они буквально ломились от всевозможных сладостей, которые только можно представить. Здесь царил настоящий хаос. «Имбирного печенья?» — к нам подошел официант с блюдом, от которого пахло орехами и корицей. «Да, пожалуйста». Сэдди Грейс надкусила одно, а потом тем же тоном, что и Джон Дэвид, произнесла те же самые слова. «Это пища богов!» 4 печеньки спустя я почти забыла реакцию Грир на маму. Она с таким же успехом могла приклеить на лоб мужа стикер с надписью большими буквами «Собственность Грир». Я мысленно перенеслась на чердак, ко всем фотографиям, на которых Грир и мама были запечатлены вместе. Каковы были шансы, что Грир знала, кто мой отец? «Ты как, в порядке?» — спросила Сэдди Грейс. Мы заняли места с самого края одного из длинных столов. Свободных пряничных домиков почти не осталось, поэтому мы поделили один на двоих. Ее половина была похожа на конфетную страну. Моя же напоминала поделку 4-летнего ребенка. Наверное, потому что я съела почти весь стройматериал. «Все нормально», — ответила я, запихнув в рот лимонную конфету. «Просто я давно не видела маму». Но это была лишь часть правды. Мамино возвращение лишь укрепило меня в мысли, что если бы она захотела приехать раньше, то сделала бы это. Она всегда говорила, что терпеть не может это место. Но, по-моему, мать не выглядела несчастной, встретившись с Лукасом Эймсом и Чарльзом Уотерсом. Проглотив кисло-сладкую конфету, я посмотрела на Сэдди Грейс. «Если бы я обратилась к тебе со странной просьбой, ты бы согласилась?» «Нужно будет завязывать бантики?» — серьезно спросила Сэдди Грейс. «Нет». «Использовать клейкую ленту?» «Нет, это связано с волосами». «Я не умею плести французскую косичку». Сэдди Грейс произнесла это таким тоном, словно ей было ужасно стыдно за это. «Не моими волосами, твоего отца. Если я попрошу тебя добыть мне прядь его волос, ты это сделаешь?» Сэдди Грейс озадаченно наморщила лоб. Я предупреждала, что просьба будет странной. Наконец ее осенило. «Ты делаешь кукол Вуду?» — с подозрением спросила она. «Нет, я делаю тесты на отцовство». Учитывая, как отреагировала Лили, увидев на фотографии обведенное лицо Джея Ди, я отдавала себе отчет, что здесь меня могла ждать неудача. Отец Сэдди Грейс женился на ее матери еще до того, как меня зачали. Будь я на ее месте, мне хотелось бы верить, что они были счастливы. «Ты думаешь, что отец мне не отец?» — ужаснулась Сэдди Грейс. «Нет», — успокоила я. «Я думаю, что он может оказаться моим отцом». Пошел обратный отсчет. 3, 2... Сэдди Грейс бросилась на меня, чуть не уронив. Это были самые настоящие медвежьи объятия. «Мне совсем не хочется прерывать вас!» Уокер Эймс сел на пустой стул рядом с нами. «Но Сэдди Грейс надо вернуться в обеденный зал». Сияющая Сэдди Грейс шептала что-то нечленораздельное в мое правое ухо. Я смогла разобрать только слово «сестра». Я не без труда высвободилась из ее пылких объятий. «Зачем?» — спросила я. Я ждала, что он отшутится, но выражение лица Уокера было сдержанным. «Потому что», — осторожно сказал он, ее мачеха только что во всеуслышание объявила о том, что беременна.